То, что она говорила Бекетову о людях, подчас приводило Сергея Петровича в замешательство. Она не оставляла места иллюзиям, как бы не хотелось их сберечь. Ее вывод был всегда чуть-чуть безжалостен. И Сергей Петрович понимал, время особенное, все русское в моде. Но до того, как понял он это уразумели тысячи творящих имя и деньги, делающих то, что в этом мире называется движение в сферы. Казалось, выгодно ставить на русскую лошадку. Выгодно, даже если через некоторое время придется отречься. За отречение здесь тоже платили, даже больше, чем за приятие. Выгодно ставить на русскую лошадку. Трижды жестокая правда. Человек принимал сегодня, зная, что завтра отречется. Хочешь, не хочешь, останешь знатоком человеческих душ. Предметом их постоянного спора был Коллинз. Ему хотелось опровергнуть ее мнение о нем, хотя это было и непросто. «Честность строптива», — нередко говорила Екатерина, имея в виду Коллинза. «Она лишена одежд привлекательных, которые так любят люди». «Я люблю?» — спрашивал Бекетов. «Нет», — отвечала она. «Но с Коллинзом тебе нелегко найти общий язык. С другим было бы легче, не правда ли?» Он смеялся. «Я этого не сказал». В какой уже раз они обращались к этой, надо сказать, нелегкой теме? Вот уже больше года, как Коллинз был вице-президентом общества, посвятившего себя упрочению советско-британских культурных контактов. Он пошел на эту работу не без желания, но когда выборы состоялись, захотел видеть Сергея Петровича. «Мистер Бекетов, вы знаете о моем избрании?» «Да, мне сказали 3-го дня, я вас поздравляю». «Но вы согласны с этим?» Бекетов смутился. «Вы хотите спросить, пришелся ли этот выбор мне по душе?» «Несомненно». «Нет, я хочу именно спросить вас, вы согласны?» «Если вопрос поставлен так, я отвечаю. Это решение ума коллективного, которое я уважаю. Но вы знаете, что наши с вами взгляды не во всем тождественны. Я могу с чем-то не согласиться». «Да, я имею представление и об этом», — сказал Бекетов. «И несмотря на это, вы приветствуете?» «Да, я приветствую это решение мистера Коллинза». «Вы, конечно, можете приветствовать этот мой шаг, мистер Бекетов, но имейте в виду, без меня вам было бы спокойнее». С тех пор, как состоялся этот разговор, прошел год, непростой год, и Бекетов не однажды убедился, что разговор этот возник не случайно. Съезд гостей едва ли уже не закончился, когда посольский автомобиль подкатил к подъезду двухэтажного особняка, столь знакомого Сергею Петровичу по его предыдущим поездкам в Оксфорд. Видно, Коллинз приметил отсутствие Бекетовых и ждал их. По долгу гостеприимного хозяина он пошел им навстречу, едва они появились. «Послал наобум 30 приглашений в надежде, что явится половина, а они взяли и явились все», — произнес он, наклонившись к Бекетову. Он мог себе позволить такую вольность в разговоре с Сергеем Петровичем. «Пришлось перестраиваться на ходу», — засмеялся он. Хитрый Коллинз сделал это признание не без умысла. Оно, это признание, как бы сближало его с русским гостем. «Накормить бы их», — озорничал англичанин. Он сказал «их», и этим вновь как бы отделил Бекетовых от прочих гостей. Бекетов окинул гостиную взглядом человека, годами работающего за границей, пусть в том же Лондоне. Когда перед ним толпа англичан, как ни чрезвычайен повод, собравший множество людей, каждый остается самим собой и очень хорош для наблюдения. Бекетов готов был поверить Коллинзу, что тот не ожидал такого наплыва гостей, но, приглашая их, отнюдь не импровизировал. Он созвал тех, кто представлял сегодня ветвистое древо английской культуры. Явившись сюда, эти люди воздавали должное Коллинзу, ученому и человеку. Но искушенные в делах житейских и чуть-чуть в политических, гости не могли не учитывать и общественного положения хозяина дома, в частности всего, что он делал для упрочения культурных контактов с Россией. И это последнее, наверное, было самым показательным, по крайней мере, для Бекетова. В умах английской интеллигенции, в ее отношении к России, поистине были сдвинуты стопудовые камни, которые недвижимо лежали годы и годы. Стоит ли говорить, что уже в этом смысле время было необыкновенным? Оно было в какой-то мере похоже на великое противостояние. Воспользуйся близостью солнца к земле и сделай все, что ты намерен сделать. Завтра будет поздно.